Глава 8. Что происходило в Версале в то время, как король слушал речи муниципалитета? В ратуше королю был оказан самый лестный прием. Его приветствовали как провозвестника свободы. Приглашенный говорить, король, положив руку на сердце, сказал только: «Господа, вы можете быть уверены в моей любви к народу». Жажда произносить речи возрастала со дня на день. К тому же и король желал знать образ мыслей большинства. В то время, как он выслушивал сообщение правительства, так как с этого дня действительно образовалось конституционное правление рядом с троном и национальным собранием, народ любовался красивыми лошадьми короля, его позолоченной каретой, прислугой и кучерами. Как только король вошел в ратушу, Пету обвешал трехцветными кокардами лошадей, упряжь и весь экипаж короля. Лакеи и кучер подверглись той же участи. Сверх того, с дюжину кокард сунули даже в карету. Лафайет, нисходивший с лошади, тщетно старался умерить усердие пропагандистов. Король вышел, увидев, чему подвергался весь экипаж, он тихо проговорил: «Ой-ой!» Лафайет, опустив шпагу, почтительно подъехал к королю. «Господин Лафайет», — сказал король, — «я вас искал, чтобы сообщить вам, что назначил вас командующим национальной гвардией». Сказав это, король сел в карету среди всеобщих восклицаний. Жильбер, уже уверенный в безопасности короля, остался в ратуше с избирателями и мэром. Услышав восклицания, которыми народ приветствовал короля, Жильбер подошел к окну и бросил последний взгляд на площадь, желая посмотреть, что делают его два товарища, Белье и Пету. Они были или, по крайней мере, старались казаться лучшими друзьями короля. Вдруг Жильбер увидел по набережной Пелетье быстро приближающегося всадника, покрытого пылью. Он раздвигал толпу, еще кроткую и почтительную. Народ добродушно, ласково повторял: «Королевский офицер! Королевский офицер!» и криком «Да здравствует король!» приветствовал офицера. Офицер добрался до кареты в то самое время, когда Берейтер затворил дверцы за королем. «Это вы, Шарни?» — сказал король и тихо добавил: «Что делается там, у нас? Что королева?» «Очень беспокоится о вас, государь», — отвечал офицер, просунув почти всю голову в карету короля. «Вы возвратитесь в Версаль?» «Точно так, ваше величество». «Ну так успокойте наших друзей. Все прошло как нельзя лучше». Шарни поклонился и, приподняв голову, увидал Лафайета. Они дружески протянули друг другу руки. Король приказал ехать шагом до площади Людовика XV. Там короля нетерпеливо ждала его гвардия. По мере того, как подвигались к Версалю, сами лошади бежали все быстрее и быстрее. Жильбер, смотря с балкона, понял причину приезда всадника. Он догадывался, как должна была беспокоиться королева в продолжении этих трех часов. Последний курьер, отправленный из Парижа, прибыл в Версаль в 3 часа. Жильбер нашел средство отправить его в то время, как король благополучно достиг ратуши. При королеве была графиня Шарни, только что поднявшаяся с постели после сильного нездоровья. Она была бледна и едва могла двигаться. Увидев входящую графиню, королева улыбнулась той привычной, усвоенной ею улыбкой, которая скрывает внутреннее расположение духа. В избытке радости, что король в безопасности и скоро возвратится в Версаль, она сказала, обращаясь к окружавшим ее лицам: «Еще добрые вести!» «Ваше Величество», — возразил один из придворных, — «напрасно тревожитесь. Парижане очень хорошо понимают лежащую на них ответственность. Вполне уверены вы, Ваше Величество, в истине ваших сообщаемых известий?» — спросил другой, более недоверчивый. «О, конечно», — отвечала королева. «Тот, кто мне их сообщает, отвечал своей головой за безопасность короля. Я его считаю в числе наших друзей». «Если из друзей», — заметил, кланяясь придворной, — «то дело другое». Принцесса Ламбаль, находившаяся в нескольких шагах от королевы, подошла к ней, сказав: «Ваше Величество, говорите, вероятно, о новом медике, не правда ли?» «Да, о Жильбере», — необдуманно отвечала королева. «Жильбер!» — вскричала Андре, как ужаленная. «Жильбер, друг Вашего Величества?» «Но, однако», — нерешительно возразила королева. «О, государыня, государыня!» — проговорила тоном горького упрека Андре. Глубокое молчание последовало за этой таинственной сценой, вслед за тем послышались в соседней комнате чьи-то осторожные шаги по паркету. «Граф Шарни», — сказала вполголоса королева, как бы предупреждая Андре, чтобы она оправилась. Шарни все видел и слышал, но не мог понять, в чем дело. Он заметил бледность Андре и смущение королевы. Спросить королеву он не мог, но жену он считал себя вправе спросить. Подойдя к Андре и тоном самого дружеского участия, он спросил ее: «Что с вами, графиня?» Андре, сделав над собой усилие, отвечала: «Ничего, граф». Тогда Шарни обратился к королеве, которая, несмотря на свою привычку к двусмысленным положениям, тщетно старалась улыбнуться. «Вы, кажется, — сказал Шарни, обращаясь к Андре, — сомневаетесь в преданности доктора Жильбера? Разве вы имеете причины сомневаться в нем?» Андре молчала. «Отвечайте, графиня, прошу вас сказать мне», — настаивал Шарни. Андре продолжала молчать. «О, прошу вас, скажите, излишняя деликатность непростительна там, где дело идет о безопасности королевского дома». «Я не понимаю, граф, к чему вы все это говорите?» — отвечала Андре. «Вы сказали, я слышал, графиня, призывая в свидетельницы принцессу», — Шарни поклонился принцессе Ламбаль. «Вы сказали, вскрикнули, Жильбер ваш друг». «Это правда. Вы так сказали, милая графиня», — отвечала принцесса Ламбаль добродушным тоном. «Граф Шарни прав. Если вам что-нибудь известно...» «Прошу вас, принцесса, сжальтесь, сжальтесь», — произнесла Андре так тихо, что одна принцесса могла расслышать эти слова. «Боже мой, это все пустяки», — сказала королева. Графиня выразила сомнение, чтобы американский революционер, друг Лафайета, мог быть в то же время и нашим другом. «Да, сомнение», — машинально повторила графиня Шарни, — «и очень неопределенное». «Такое же сомнение выразили и эти господа раньше графини», — добавила Мария Антуанетта, указывая глазами на придворных. Это не убедило Шарни, смущение поражало его. Он настаивал. «Мне кажется», — обратился он к графине, — «ваш долг не только выразить сомнение, но указать на опасность, если...» «Вы снова возвращаетесь к тому же, граф», — сухо сказала королева. «Ваше Величество, извините, я очень хорошо понимаю, что вы можете просить графиню Шарни объяснить, но преданность к вашему Величеству вынуждает. Из честолюбия, не правда ли?» «Ах, граф», — добавила иронически королева, — «будьте искренни. Вы ревнуете?» «Ревную?» — вскричал краснея Шарни. «Кого же я ревную, ваше Величество?» «По-видимому, вашу жену?» — отвечала с досадой королева. «Государыня!» — говорил, запинаясь, Шарни, пораженный вызовом. «Что же?» «Оно натурально», — сухо начала королева. «Графиня заслуживает того». «Да, я понимаю, что вы ревнуете, граф, и тревожитесь. Это чувство свойственно всем любящим». «Государыня!» — повторил Шарни. «Я испытываю в настоящую минуту то же, что и вы. Ревную и тревожусь». Она сделала ударение на слове «ревную». «Король в Париже, и я не живу», — добавила она. «Но, ваше Величество», — сказал Шарни, не понимая причины бури, — «вы получили самые успокоительные известия от короля. Для чего же вам тревожиться?» «Успокоились ли вы объяснением моим и графини?» Шарни закусил губы. Андре, изумленная и испуганная тем, что слышала, понемногу успокоилась. «Ваше Величество», — осмелился сказать один из присутствующих, — «едут курьеры». «О, зачем я здесь, а не в Париже? Зачем я не с королем?» — вскричала Мария Антуанетта, замечая, что ревность заговорила в Шарни. «Если вас тревожит только это, я сейчас еду в Париж. Верьте, если малейшая опасность угрожает драгоценной жизни короля, я не пожалею себя для его спасения». Он сделал шаг к двери. «Граф! Граф!» — вскричала Андре, бросаясь к Шарни. «Граф, поберегите себя!» Королева как бы ждала этого взрыва. Она страшно побледнела. «Графиня», — сказала она, обращаясь к Андре, — «по какому праву вы берете на себя роль королевы?» «Я, ваше Величество?» — едва слышно отвечала Андре. «Как?» — продолжала королева. «Ваш муж служит королю, едет к королю, готов подвергнуться опасности за короля. А вы поручаете графу Шарни беречь себя?» Пораженная этими громоносными словами, Андре лишилась чувств. Шарни не мог удержаться от движения, выразившего его негодование, что, в свою очередь, довершило отчаяние Марии Антуанетты. «Королева права», — сказал Шарни с усилием. «Ваш порыв, графиня, был необдуман. Когда дело идет об интересах короля, вы лишаетесь мужа. Мне первому следовало просить вас побороть ваши чувства, заметив, что вы удостаиваетесь беспокоиться обо мне». Потом, обращаясь к королеве, он холодно добавил: Я готов к услугам, Ваше Величество. Я отправлюсь и привезу вам, наверное, благоприятные известия о короле». Сказав эти слова, он низко поклонился и вышел. Королева, пораженная страхом и гневом, не удерживала его. Она оставалась безмолвной, внутреннее волнение ее было тем ужаснее, что она старалась не проявить его наружу. Все присутствовавшие осторожно вышли, королева осталась одна, Андре вышла вместе с другими.